А жандармши, погляди в окно. Ох, какая роскошная упряжка мокнет под дождем. Я посмотрела, да и села со всего размаху на пол. У Хионьиных ворот старика Маляхина карета. Душенька, что с вами? Это мне на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух. Сдали барыню помощницы, а сами кубрем через забор да соседским двором, чтоб жандармша не увидела. Ах, коры тихи, подолы ободрали, в крапиве обожгли, сна плевать. Хиония в коридоре на своем посту обмирает, молча нам кулаком погрозила. Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали и не смеем дух перевести. К началу представления не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит: «Возьмите отступного 1500, даже 1000, и удалитесь в родные Палестины». Катя с гневом: «Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить? А вы какое имеете право женатого человека завлекать? Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя, как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении. Порядочная женщина должна оберегаться мужчин, а не действовать над ихним воображением. Мало 1000, получите 1500, ежели вы такая практикованна особа». Тут Хионьюшка дверь рванула. Да как налетела на Маляхина! В моем доме нету практикованных. Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда рыбьи глаза. Я честно вдова, 30 лет вдовею. Меня сам отец Иван Кронштадтский знат довожат. Старик шапку в охапку упал в карету, ускакал. Мы пых перевели, а по всему дому чат, окон не видно. Хёня кофе жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла громадную сковороду. Пока окна двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом с самым жалким выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хёня говорит: «Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю, она кофейком отопьется». А моя молчаливая сестрица и провещалась. Может, Катя-то тонуть ушла? Хёня заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули, а-ля помпадур, и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке. Привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла. Мы оврагами маханули, да и спрятались в елочках, где лед лежит. Катя подошла, молча постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала: «Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?» В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам, Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось. Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упал. Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели, и в Корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам, мы тебя на фарфоровую тарелку посадим и по комнатам будем носить». Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал, и солнышко выгнало.